Мужчина, чьего имени так никто и не узнал, деревянной походкой направился вдоль улицы, с каждым шагом его движения становились все более плавными и естественными. Проводив взглядом удаляющегося мага, Сефирот повернулся к девушке. «Пойдем домой, Люси», — та лишь кивнула. У призраков начинались очень большие проблемы. Нацу Драгнил, огненный убийца драконов. Несколько дней спустя, на горизонте показались дубы, город, где обосновалось главное отделение призраков. Скоро, уже очень скоро можно будет надрать парочку обнаглевших задниц. Нацу предвкушающе оскалился. В атаку их вел сам мастер, помогала ему в этом Эльза. Оба мага выглядели достаточно зло и явно горели желанием поквитаться с обидчиками не меньше, чем сам огневик. Но вот кое-кого не хватало. Странно, почему Сефирот решил остаться в гильдии, струсил. Нацу фыркнул, мысль была бредовой. Сефирот, драгонслейер, он наслаждается каждой битвой, это легко почувствовать, если сойтись с ним в спарринге, благо сам такой же. Но тогда почему? Огненный маг тряхнул головой. Сейчас не время задумываться о таких вещах. Возможно, были у него причины, сейчас же, пора проверить, чему он смог научиться по тем книжкам, от которых так ломило череп. Напитанный пламенем кулак вынес входные двери в гильдию противника. Веселье началось. Тук-тук, не ждали? Поздоровался с ошарашенными магами призраков Макаров. Детишки, мочи. Повторного приглашения Нацу дожидаться не стал и пошел с тузов. Рев огненного дракона. Поток огня, подкрепленный разгорающейся яростью мага, прошелся по рядам противника, нанося чудовищный ущерб живой силе, рядовых призраков просто сметало, больше угрозы от них ждать не придется, хорошо, если вообще выживут. Драгонслиер вспомнил фразу, как-то слышанную им от Сефирота, когда тот спорил с Эльзой, бить нужно дважды, один раз, в лоб, второй, по крышке гроба. Что ж, в этих словах действительно что-то было, но... Нацу не хотел убивать призраков. Да, они долго доставали фей, но все-таки не сделали ничего, что заслуживало бы смерти, а потому пламя не жгло в полную силу. Краем глаза драгонслейер заметил эльфмана, беловолосый гигант просто шел сквозь толпу противников, раскидывая их скупыми точными движениями, повстречавшиеся с парнем маги на ноги уже не вставали, оставаясь лежать без сознания или сжимая вывернутые под странными углами конечности. Бой продолжался, вот несколько магов-призраков любезно подкормили драгонслиера пламенем своих посохов, вот Леви припечатала добрым словом парочку типов, что пытались тихонько подкрасться к Биске, занятой отстрелом самых наглых. Мастер благополучно пробился сквозь толпу и устремился наверх, туда, где его должен был ждать Джази. А вот и Эльза, приголубившая кого-то рукоятью меча, и а это еще кто? Нацу потер глаза, но нет, все было так, как есть. Странный тип с зелеными волосами и моноклем в глазу носился по гильдии, вырубая призраков пачками. Он наплетал их и стискивал своим телом, погружал в землю, закидывал каменными плитами, выдираемыми из пола. Впрочем, долго лицезреть эту картину ему не пришлось. Мрачный тип, увешанный различным железом, буквально вбил зеленоволосого в землю, приземлившись аккурат ему на голову. «А с тобой мастер поговорит отдельно, предатель», — донеслось до огненного драгонслиера. Тут металлист повернулся к Драгнилу и хотел что-то сказать, как вдруг его смело веским словом Леви. «Ты, это тебе за дроя». Девушка попыталась добить противника новым словом, но тот увернулся и, превратив свою руку в железную балку, запустил ее в фику. Уклониться та не успела. Нацу почувствовал, как мир погружается в какую-то алую пелену. Руки покрылись пламенем. Он вспомнил, как звали этого парня, железного убийцу драконов. Гажил. Прошипел огненный маг. О, маленькая фика огорчилась, что ее подружки обломали крылышки. Гнусно хихикнул означенный Гажил. Ничего, сейчас я обломаю крылья тебе. И рванулся в атаку. Драгнил провел прием, что когда-то испытал на собственной шкуре. Соткав руку из огня, он резко дернул ногу железного, заставляя того оступиться и полететь головой вперед, прямо на разогнанный пылающий кулак Драгнила. Удар, и драгонслиер призрачного владыки улетел в обратном направлении, а Нацу резко дернул указательные и средние пальцы на правой руке, он умудрился выбить суставы об этот чугунный лоб. Но враг поднялся из кучи обломков, что еще недавно были барной стойкой. Куда он прилетел, а про тебя не врали. Силен, оскалился Гажил. Продолжим. Нацу молча устремился в атаку, но, ему нравился этот бой, достойный противник, но все-таки его уровня, с ним можно отдохнуть, а не судорожно думать, что в очередной раз замыслил сереброволосый маг с богатым, но явно нездоровым воображением. Веселье прервал появившийся мастер, выглядел он крайне паршиво, но на ногах стоял твердо. «Отходим!» — поступил приказ. Допинывающие призраков феи пожали плечами и послушно отошли. Некоторые, правда, сильно огорчились, но прямой приказ мастера оспаривать не стали. «Что ж, продолжим в следующий раз!» С большим сожалением Нацу отступил вместе со всеми. За Леви он успел хорошенько навалять Гажилу, но вот сам не отказался бы продолжить махач. Мастер Макаров. Чуть раньше. Макаров поднимался на второй этаж призраков. Что-то тут было не так, слишком просто они прошли. Где старшие маги, где четверо элементов в конце концов? А уж то, что в битве нет Драгонслиера гильдии Жази вообще ни в какие ворота не лезет, чтоб кто-то из этой братьи добровольно отказался от драки. На ум пришел Сефирот. Хаем, возможно, но маловероятно. Дрияр миновал прихожую и оказался в кабинете Жази. Богоизбранный маг вольготно располагался на троне, растягивая губы в ухмылке, будто демонстрируя свое превосходство над окружающими. «Жази, какого хрена?» — вежливо поздоровался мастер-фей. «Макаров, сколько лет, сколько зим?» «Кажется, 6, тогда мы виделись в последний раз». Мастер припомнил тот совет и те слова, сказанные молодым богоизбранным магом. Плохое настроение стало еще хуже. Дрияр уже собирался было начать разносить кабинет в лучших традициях своей гильдии, но здравый смысл победил раздражение. Больно уж слова Жази были похожи на провокацию. Глава призраков мерзко ухмыльнулся, и у его ног возникло изображение связанной Люси, пребывающей без сознания. Ярость начала захлестывать мастера, но там остался Сефирот, а значит, скорее всего, это просто очередная провокация. Узнав характер сереброволосого мага, Макаров был уверен, получить Люси Жази мог только через его труп. А этот Драгонслеер был живучим даже по меркам своих коллег. Думать о том, что Люси может быть настоящей, Дрейру не хотелось. Ждущий какого-то подвоха глава феи уловил смутное движение, хотя, скорее, тень движения у себя за спиной. Действуя на голых рефлексах, Макаров развернулся, нанося удар новому врагу увеличенной рукой. Вторая конечность устремилась к Жази и прошла сквозь него. «Проекция», — отстраненно подумал мастер. Но вот первый удар цели достиг. Неизвестный маг, что пытался подойти к нему со спины, уже занес подозрительно светящиеся руки. От соприкосновения конечности мастера с магом произошло сразу несколько вещей. Незадачливого засадника унесло сквозь пробитую в стене дыру, но досталось и Макарову. 0,9 резерва как корова языком слезнула, а прореагируя он чуть позже, мог и остаться здесь вообще без магии или жизни. Старческое тело давно уже поддерживалось больше магической, чем жизненной силой. «Жази, тварь!» — выдохнул мастер, хватаясь за стену. «Битвы богоизбранных больше напоминают стихийное бедствие. Я хотел выиграть с наименьшими потерями. И мне это удалось. Ты в себя придешь еще не скоро, а остальные мне не противники. Так что ждите в гости, фики!» — ухмыльнулся глава призраков и развеял астральное тело. Макаров тяжело вздохнул. Все-таки попались. Что ж, значит, нужно уходить и приготовиться ко встрече. Спустившись вниз, Макаров не без гордости отметил, что его детишки здорово превосходят призраков, хотя, сейчас в зале не наблюдается никого из старших магов, но тем не менее. «Отходим!» — крикнул глава фей. «Сефирот, пока вся гильдия топает к призракам, должен признать, Джувия — это просто нечто. Ее эмоции, скорость, с которой она их меняет, это пьянящий коктейль, тоска, переходящая в надежду, потом в нежность, которая сменяется жгучей ревностью. Мне она нравилась своей прямотой и непосредственностью, еще будучи героиней аниме, сейчас же. Черт, я уже заочно в нее влюблен. Если смотреть правде в глаза, Люси ей не конкурентка, Эльза с Мирой, да, но блондинка, увы, проигрывает по всем статьям. Впрочем, с чего это я задумался о таком? Все равно ни одну из своих девушек я не хочу терять. Хотя четверо, пожалуй, все-таки предел, и то нужно срочно учить материальную астральную проекцию, или отращивать тентакли. Так, долой пошлые мысли. Хотя сосредоточиться, неся на руках красивую девушку, весьма трудно, а уколы ревности и зависти со стороны Люси только подбадривали разбушевавшееся воображение. До подвала, где временно располагалась штаб-квартира фей, мы добрались без проблем. Там нас встретила обеспокоенная Мира, заметившая небольшой огненный столбик на одной из улиц города. Очередной укол ревности, смешанный с капелькой зависти, теперь и от официантки. Какая прелесть! Меня пронзили строгим взглядом, потом перекинулись взглядами с блондинкой и, после того, как помогли пристроить синевласку на одну из скамеек, вместе с Люси куда-то удалились. Судя по всему, сейчас будут устраивать допрос на тему, кто такая и откуда взялась. Ох, чувствую, намучаюсь я еще с ними, но оно того стоит. Пока девушки делились новостями, я решил позаботиться об одной простой вещи – обезопасить тылы. Думаю, если посреди нашей гильдии проснется маг воды С-ранга, да еще и буйствовать начнет, будет плохо. Есть два варианта действий. Можно надеть на нее магические кандалы, благо некоторый запасец у меня появился после той истории с Хокаге. Есть даже такие, которые выглядят просто красивыми браслетами, но тут есть свои минусы. Такое может не понравиться девушкам, особенно Эльзе, да и Джуве, думаю, тоже будет не в восторге от подобных украшений. Тогда вариант номер два, пусть поспит подольше, благо Симба может погрузить в очень глубокий сон, а если еще и замедлить процессы в самом организме, то не придется мучиться с некоторыми физиологическими проблемами, которые возникают у человека, несколько дней остающегося без сознания. Вернувшиеся фики застали интересную картину. О чем-то задумавшийся Максиферот, нежно перебирающий волосы своей пленницы, сладко спящий на скамейке и чему-то улыбающийся во сне. «Что ты делаешь?» – нежно, с легким намеком в голосе, спросила Мира. Забавно, сейчас обе девушки явно объединились и совместно ревнуют Джувию, уже неплохо, но мне нужно, чтобы это трио стало квартетом. Я дал ей зелье, которое обеспечит крепкий и здоровый сон на пару суток, а сейчас настраиваю его работу, чтобы не возникло лишних физиологических проблем. Ухаживать за спящей нам явно будет некогда, а буйный маг С-ранга в сердце гильдии нам точно не нужен. И позволю знать, с чего такие нотки в голосе. Мира смутилась и отвела взгляд. Черт, ну какая же она милая. Захотелось подойти, прижать ее к себе и никуда не отпускать, но пришлось привычно сдержать себя. Нет, хватит, закончится вся эта фигня с призраками и я поговорю с девушками. Друг друга они уже неплохо понимают, а я уже начинаю волком выть. А там уж пусть решают, нужен им такой странный я или нет, а если все-таки нет, то, не сошелся же свет клином на этой троице. В итоге было принято решение оставить Джувию в гильдии, а некоего слишком джентльменистого мага отправить домой, дабы он мог восстановить потраченные в бою силы. Короче, меня отослали куда подальше, как от девушек, так и от греха, эх. Итак, наши вернутся дня через три минимум, причем неизвестно, в каком состоянии. Думаю, одних моих зелий тут не хватит, а значит, будут дергать Полюшку. Официально я о ней еще не знаю, значит, подожду явления целительницы народу. Но что мне-то делать, ХМ? Действительно, давно планировал, но все руки не доходили или не было нужной информации. Сейчас же все есть. Так почему бы нет? Задумка состояла в разработке боевой формы, точнее, адаптированной для магии, возможно, ближнего боя. Сейчас, собрав некоторую статистику по Драгонслейру и имея некоторое представление о магии, можно заняться формой. Итак, что известно, ткани дракона явно качественнее проводят ману, плюс способны выдерживать куда больше повреждений, что физических, что магических. Берем однозначно. Резерва это не повысит, но позволит избежать потери, возможно, увеличить мощность. А вот возможность летать лучше прикрутить от демонов. У ящеров она слишком уж затратна и для гуманоидной формы мало подходит. Проблемы с излишним расходом энергии на поддержание физической формы решать старым проверенным способом. Что еще? Кости, опять берем драконьи, но их можно прикрутить и к нормальной форме, драгонслиеровские, конечно, тоже ничего, но можно устроить левелап. Так, теперь вернемся именно к боевой форме. Кожу закрываем драконьей чешуей, только чтоб чешуйки поменьше, соразмерно телу, добавим усиленную защиту на локтях и коленях, поврежденные конечности, очень неприятно, костяные наросты, можно, главное, чтобы не снижали подвижность. Планировал я долго, прикидывал и так, и эдак, часть идей пришлось завернуть, повинуясь безумию мира. Мое сознание периодически выдавало слишком уж замысловатые конфигурации. В итоге боевая форма стала выглядеть, как матерая демонюга, крылья, клыки, когти, прочная чешуя, рога, опять же. В общем, душка должен был получиться еще тот, но должен же я оправдывать свое имя. Закончив рассчитывать форму, я еще раз наведался к девушкам, а потом полез в погребок. Мне требовалось порядка 50 килограммов мяса и костей, ну и килограмм 5 для обеспечения энергии. Если припечет, призраков будет встречать очень опасный противник, хотя надеюсь, что Жози Макарыч возьмет на себя. Прошло еще 3 дня, боевая форма вполне дозрела и прижилась, Мира с Люси все так же о чем-то разговаривали, периодически бросая на меня задумчивые взгляды. Джувия спала. И вот на 4-й день состоялось возвращение основной части гильдии. Что тут скажешь, повоевали они неплохо, на каждом было порядочное количество ссадин и синяков, многие держались исключительно на силе воли. Мастер выглядел куда лучше, чем в каноне, но все-таки хуже, чем хотелось. Взглянув на него драконьими глазами, я подтвердил свое предположение, вместо яркого солнца передо мной был лишь костер, но хоть не остывающие угли, и то хорошо. Рассказ Эльзы приятно удивил, а заодно наглядно показал мне эффект бабочки, без распятой на дереве Леви гнев мастера не приобрел столь чудовищных размеров и не ослепил его, в результате чего ему хватило здравого смысла заподозрить что-то неладное. Как результат, Ария, хоть и нанес удар, но он вышел не таким сокрушительным, да и самому воздушнику неплохо прилетело. Также удостоился отдельной похвалы Драгнил, парень зажег так, что большая часть низкоуровневых магов выбыла из боя, фактически, до его начала, что позволило нашим не очень продвинутым товарищам отвлекать внимание более крупных рыб-призраков, подставляя их под удары гвардии в лице Макаа и Вакабы. В общем, отличились многие, и, хоть и не обошлось без травм, причем в некоторых случаях весьма серьезных, настроение у всех было приподнятое, правда, мана, почти на нуле. Дальше настал наш черед делиться новостями. Люси рассказала, кто она на самом деле, даже предложила сдать себя любимому папашке, дабы от феи отстали, но, Нацу, я тебя обожаю. Парень почти слово в слово повторил мою речь, в итоге я не сдержался и от души рассмеялся. Ну вот, ты только что спас мой плащ от съедения, спасибо, друг. После недоуменных взглядов окружающих пришлось пояснять, в чем дело, теперь уже улыбались все, даже Люси, пытавшаяся тайком утереть набегающие слезы. Джувию решили укрыть в гильдейском схроне, Люси оставалась в гильдии. Посидев еще немного, народ стал располагаться на отдых. Кто-то побежал к Полюшке, дабы она осмотрела мастера, кто-то уже потянулся к пиву. Девушки, разумеется, поспешили по домам, не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, о чем они сейчас думали. Почти у каждой перед глазами маячила горячая ванная. Мне удалось ненадолго перехватить Эльзу, когда она направлялась в общежитие. Наплевав на то, что нас может кто-то увидеть или что-то подумать, я просто подошел и обнял ее, вдыхая аромат ее волос, смешанный с запахом пепла и почему-то разогретого металла. «Я рад, что с тобой все в порядке», — в эмоциях девушки полыхнуло смущением и странное чувство, комфорт. «Не знаю, но то, что меня не стали отталкивать, обнадеживало. Спасибо, что присмотрел за Мирой с Люси, пока нас не было. Не нужно, они дороги мне так же, как и тебе», улыбаюсь, чувствуя, как смущение воительницы растет. «Мне нужно в душ, я вся в грязи и пыли», сказала девушка, не делая попыток отстраниться. «Угу, продолжаем стоять». Спустя некоторое время я все-таки разжал руки. Девушка нехотя высвободилась и продолжила свой путь к общежитию, а я понял, что пусть свет клином на них и не сошелся, но, черт подери, добиваться их я буду до конца. А спустя примерно полчаса небольшое землетрясение и жуткий грохот сообщили о визите в Магнолию шагающей гильдии призрачных владык, ну и то здание на ножках, что притопало к городу, об этом как бы намекало. Итак, битва в Магнолии начиналась. Я спешил к берегу, насколько помню канон, призраки попробуют вдарить своей вундервафлей по феям сразу, с разгона, так сказать. Но это было в аниме, по поводу реальной жизни у меня есть сомнения. Ведь Жози нужна Люси Хартфилье, а не ее обгоревший труп, а значит, бить вслепую он не будет. В каноне такой поступок можно оправдать дикой яростью, в которую пришел богоизбранный маг после того удара по самому ценному мастерски исполненному блондинкой, но, во-первых, тут таких событий не было, а во-вторых, хреновый из него был бы глава гильдии и могущественный волшебник, если после удара от девчонки, что только-только на Б-ранг вышла, он бы потерял контроль над собой и начал совершать глупости. Значит, тогда он точно знал, что Люси не пострадает, пришло осознание. Остается вопрос, откуда? Так, насколько помню, глава призраков мог управлять некими злыми духами, но неужели у богоравного мага их только один вид в подчинении? Что-то не верится, значит, имеет место быть некий дух-разведчик-наводчик. Да, вот тебе и тени с третьего Варкрафта. Ладно, это все лирика, что из этого следует? Что же здесь стрелять не будет? Сейчас-то мастер наш не в таком прискорбном состоянии, и на вычисление всяких засланцев его точно хватит. А что бы я сделал на его месте? Ну, при условии, что послать парочку неприметных ребят с набором хорошего снотворного, дабы подмешать в пиво гильдейцам, а потом спокойно забрать Люси у меня уже не получится. Я бы продолжал максимально ослаблять противника, не вступая в открытый конфликт как можно дольше. Вывод. Стрелять он будет, но не обязательно по гильдии. Вполне возможно, что случайно промажет. Нет, по жилым районам Магнолии лупить он тоже не будет, но ведь есть и склады, и просто порт, где сейчас вряд ли кто остался. Влезать в разборки двух сильнейших гильдий Фиора дураков нет. Порт далеко, а вот склады, близко. Зная же образ мыслей фей, можно быть более чем уверенным, что те постараются защитить город. ТЦ, значит, выстрел будет, и Эльзе придется под него вставать. В памяти всплыли соответствующие эпизоды. Хрупкая фигура в разбитом доспехе, протаскиваемая взрывной волной по улице. Ну уж нет, здесь все это может кончиться куда более тяжелыми травмами, нежели в рисованном мире. Остановить выстрел я банально не успею, остается прикрыть девушку своей многострадальной тушкой. Я усмехнулся. Кажется, безумие мира все-таки подточило мой разум. Раньше бы я на такое предложение покрутил пальцем у виска и предложил просто всей гильдии свалить и нанести удар позже, когда противник слегка расслабится. Но сейчас я просто хочу проверить свои силы, а потом набить лицо товарищу Жазе. Угу, а вот и берег, на котором столпилась почти вся гильдия, приползли даже пострадавшие, тут и там мелькали бинты повязок и залепленные пластырем лица. Блин, да они даже притащили мастера вместе с сурового вида теткой, что продолжала гневно бухтить и периодически выдавала профилактические пинки. Так вот ты какая, Полюшка. Лет 40 назад у нее, должно быть, от парней отбоя не было, но вот характер. Почему-то вспомнилась другая розоволосая девушка и ее отношение к некоему блондину с забавно разукрашенным лицом. Кстати, а ведь Макарыч в молодости как раз был светловолосым. Мои размышления прервало появление Эльзы, закутанной в одно полотенце. Девушка выглядела весьма недовольной, хотя какая девушка будет выглядеть довольной, если ее вытащить из ванной где-нибудь в начале-середине процесса отмокания? Влажные волосы, прикрывающие спину, и несколько прядей, падающих на грудь, прикрытую только слоем полотенца, влажного полотенца. Вся мужская часть коллектива нет-нет, да бросала заинтересованные взгляды. Ну, а я, не то чтобы сильно пялился, но и своей заинтересованности не скрывал. Перехватив мой любопытный взгляд, воительница смутилась и поспешила вновь надеть доспех. По толпе пронесся разочарованный вздох, сдобренный звуком смачного шлепка и каким-то бубнежом, что-то вроде старый извращенец, хотя могу и ошибаться. Тем временем одна из стен гильдии противников опустилась вниз, и нашим взором предстала пушка с телескопическим стволом. Здоровенная пушка с телескопическим стволом. Мои знания сопромата и механики дружно заявили, что обычным ядром из нее не пальнешь, разорвет недостаточно толстые стенки, но в мире магии мало кто заморачивается с сопроматом. Несмотря на всю серьезность ситуации, меня начало пробивать на хихи. Ствол, большой и телескопический, да, дедушка Фрейд мог бы многое рассказать Жазе, ну да ладно. А вот тот черный шарик, что начал образовываться на конце ствола, резко всю веселость убрал. Преобразовываю глаза. Так, шар состоит из 5 элементов. Огонь и тьму я узнал сразу, сам с ними связан, помимо них были еще элементы, очень похожие на способности Джуви и того зеленого, как его там, неважно. Значит, вода и земля. Что ж, логично, получается, неизвестный мне последний элемент, это воздух. Да, проблема. Безболезненно я могу захавать только 2 из 5, значит, будет больно, но делать нечего. Всем укрыться. Скарлетт уже спешила встать на пути убийственной волны магии. Сейчас на ней красовались действительно глухие латы, чем-то отдаленно напоминавшие миланский доспех века эдак 15, правда, с куда более длинной и широкой юбкой и массивными наплечниками, ну и шлем. Да, от шлема там было одно название, Впрочем, не это было главное, куда больше меня убили половинки здорового щита, прикрепленные к налокотникам доспеха. Ладно, просто буду считать его хитрым артефактом, просто большим и странного вида. Юпитер наконец-то выстрелил, и поток убийственной магии устремился в сторону складов. Что ж, я был прав. На пути выстрела встала эловолосая воительница, а вот сейчас я был бы не против ошибиться, но, увы, Эльза решила защищать город. Мне не оставалось ничего иного, как, ускорившись, встать перед ней, загородив лицо руками и, на всякий случай, подготавливая симбу, дабы закрыть слабо защищенные места. А потом магия добралась до моего тела. Хаем, а не так страшен черт, как его малюют. Выстрел состоял полностью из тьмы, как самой разрушительной стихии, просто впитав в себя остальные и слегка преобразовав их. Можно сравнить с хорошим куском мяса, сдобренным приправами. Тьма, мясо, все остальное, лишь приправы, придающие определенный вкус. Не скажу, чтобы я был сильно в восторге от такого блюда, но вполне терпимо. Энергия заполнила резерв почти мгновенно, но продолжала поступать дальше. Все началось с легкого жжения во всем теле, а дальше сознание просто отключилось. Разум симбионта. Ошибка, психоматрица перегружена. Причина перегрузки – превышение поглощения неизвестного излучения, кодовое имя магия. Рекомендуется использовать резервную психоматрицу. Поиск. Поиск завершен. Оптимальная матрица, кодовое имя Оверлорд, получение допуска. Допуск не подтвержден, психоматрица заблокирована. Поиск. Обнаружена нестандартная матрица на основе модели тактик. Анализ. Анализ завершен. Параметры соответствуют ситуации. Психоматрица, код маска демона активирована. Запуск. Провести трансформацию тела носителя согласно рамкам матрицы. Эльза Титания Скарлетт. Когда на конце орудия начал формироваться заряд убийственной силы, воительница поспешила встать на ее пути, в голове же крутились мысли, далекие от боевых действий. Где-то вдалеке послышался яростный крик Нацу, сдерживаемого висящими на нем Греем и Эльфманом. Верно, он ничего не сможет сделать, только погибнет зря, у нее же есть шанс. Почему-то перед глазами встал некий маг, что провожал ее фигуру задумчивым взглядом. Эльза отчетливо понимала, что весьма велика вероятность не пережить выстрел орудия призраков, и сейчас готова была быть честной с собой. Ей действительно начал нравиться Сефирот, причем явно больше, чем друг. Когда шуточная игра противостояния с мира из-за этого мага стала не просто игрой, Эльза припомнить не могла, но, как же глупо, если все закончится, так толком и не начавшись. Но вот поток магии сорвался с конца орудия и устремился в ее сторону. Нужно было сосредоточиться на нем. Все остальное будет потом. Если это самое потом вообще будет. Внезапно послышался женский вскрик. Кажется, это была Мира и Люси, а перед воительницей появился затылок одного самоубийцы с хорошо запоминающейся прической и цветом волос. Черт, он же говорил, что будет защищать, дурак, пронеслось в голове, но не оттолкнуть, не закрыть собой Драгонслиера с полным отсутствием инстинкта самосохранения девушка уже не успевала, фигура мага утонула во тьме выстрела. Несколько десятков секунд феи наблюдали, как заряд бессильно пытается преодолеть странную защиту их товарища, но вот мощь удара иссякла, а пыль улеглась. Девушка устремила свой взгляд на принявшего удар парня, и, вместо хорошо знакомого мага там стоял кто-то другой. От него разило чудовищной мощью, сопоставимой с мастером, когда тот бывал сильно не в духе. А взгляд, совершенно холодный и равнодушный, изучающий мир с безразличием, достойным древнего старца, повидавшего на своем веку и не такое. Такие мелочи, как резко укоротившаяся и сменившая цвет шевелюра, изменившиеся черты лица, а также полыхающие зловеще малым сиянием глаза, отошли на второй план. Просто это был уже другой маг. Сефирот, неуверенно позвал кто-то из толпы фей. Не совсем, маг задумчиво изучил взглядом правую руку, по которой пробежало несколько черных разрядов. Интересный эффект. Не думал, что простое перенасыщение способно меня пробудить. Но сейчас это не важно. Неизвестный вытянул осматриваемую руку по направлению к гильдии призраков. Его фигура на миг покрылась пленкой вырывающейся наружу темной энергии, и в Юпитер ударил плотный поток сырой силы, призванный разрушать и уничтожать все на своем пути. Оружие сопротивлялось недолго, ствол буквально растворился под действием магии неизвестного, а внутри здания призраков послышалось несколько взрывов. «Кто? Ты?» — сдавленно вырвалось у Эльзы. Темноволосый маг обернулся, и взгляд алых глаз равнодушно уперся в глаза девушки. Воительницу слегка передернуло, создавалось впечатление, что сейчас ее изучают словно какую-то забавную зверушку и думают, что делать дальше, то ли погладить по голове, то ли провести вивисекцию. Альтер-эго, темная сторона души, внутренний демон. Названий много, выбирай любое по вкусу, и не стоит переживать. Его взгляд обратился к резко дернувшемуся при слове демон-мастеру. Я не собираюсь причинять никому из вас вред. Алые глаза прошлись по лицам Люси и Миры, вышедшей на шум из гильдии, и вернулись к Эльзе. Но не думаю, что сейчас удачное время для обсуждения моей личности. Как будто в подтверждение его слов со стороны здания гильдии призраков пришел возмущенный и многократно усиленный магией окрик Жази. Кто ты такой и как ты смог остановить выстрел Юпитера? Но темновласый, казалось, его даже не услышал, продолжая совершенно спокойно говорить. Думаю, лучше убрать с улицы тех, кто не способен драться или излишне истощен, да и детей тоже не мешало бы отослать. Взгляд мага уперся в Ромео, что никем не замеченный выглядывал из-за угла здания и возбужденно пялился на происходящее. Мигом встрепенувшийся Макао, очевидно, полностью разделял мнение преобразившегося Сефирота, так как сразу же накинулся на сына. Но, ты Сефирот, кое-как собралась с мыслями девушка. Да, просто другой, в голове у Эльзы шумело, она отчаянно пыталась осмыслить происходящее, но пока получалось плохо. Сефирот, внутренний демон. Темная сторона души, как это вообще возможно? Где-то на периферии слышался голос Жази, перешедший уже от вопросов и требований чуть ли не к визгу. Глава призраков явно пребывал не в лучшем настроении, да и показательное игнорирование ему настроения явно не поднимало. Чужак, или уже не чужак, девушка еще не успела определиться, повернул голову на звук и, подождав несколько секунд, пока Жази не заткнулся, абсолютно равнодушно произнес: «Кто я?» Темный маг, а не жалкая подделка, изображающая из себя такового, в тоне гостя не было ни издевки, ни насмешки, просто голая констатация факта, богоравный Жази, жалкая подделка. Из громкоговорителя донеслось невнятное бульканье, как если бы кто-то, пребывающий в состоянии дикой ярости, подавился воздухом, или начал грызть микрофон. Сейчас у нас появятся гости. Алоглазый обернулся к Эльзе. В подтверждение его слов из здания призраков начали вылетать десятки фигур в темных балахонах. Круговую оборону занять, это тени, магия Жази. Если вас коснуться, начнут откачивать магическую и жизненную силу, не подпускайте их близко, крикнул мастер, продолжая краем глаза следить за изменившимся Сефиротом. Парень окинул взглядом приближающихся балахонщиков и, поднеся правую руку к лицу, начал меняться. Тело мага вновь покрылось пленкой выходящей энергии, из головы выросли два небольших загнутых назад рога, плащ превратился в кожистые крылья, а кисти рук обзавелись небольшими, но явно не бутафорскими когтями. Одежда тоже изменилась, приняв вид закрытой кожаной брони довольно красивого, но мрачного вида. Завершив преобразование, демон неуловимым движением оттолкнулся от земли и, как-то сразу оказавшись в десятке метров над ней, полетел к приближающемуся противнику. По теням с земли ударили залпы, огонь, свет, что-то более изощренное. Феи били аккуратно, стараясь не задеть своего товарища, но сильно. Вот только после каждого, даже самого мощного удара развеянные, казалось бы, в пыль твари вновь восставали, кроме тех, что попадались на пути изменившемуся магу. Мастер предупреждал не прикасаться к ним, но тут, видимо, магия Жази дала осечку. Сефирот легко разрывал тени на части голыми руками, и было видно, как энергия призраков буквально впитывается в его тело, не причиняя ни малейшего вреда, а, скорее, только ускоряет движение мага. Вот с его разведенных по бокам рук сорвались десятки темно-фиолетовых магических сгустков, разом выкосив такое же число призраков. А вот появились черные длинные хлысты, за один удар накрывающие по 3-4 противника. И стоило только нити энергии коснуться призрачного существа, как оно с тихим шипением исчезало и назад уже не появлялось. Вскоре призванная армия Жази заметила, что ее очень быстро уничтожают каким-то непонятным способом и поспешила отступить. Демон последовал за ними. Ну и чего вы ждете? Вперед, нужно как следует вломить этим засранцам. Сефирот там один не справится, как бы сильно у него в мозгах не перемкнуло. Потряс посохом мастера и собирался уже рвануться со всеми вместе. Но, Эльза заметила одно непреодолимое препятствие на его пути. «И куда это ты собрался, старый дурак? Сдохнуть захотел?» Так не стесняйся, скажи, я тебя на месте закопаю. Грозный мастер был пойман за шиворот еще более грозной Полюшкой. В твоем состоянии нужно вообще лежать в постели и лишний раз не шевелиться. Сейчас ты только убиться об жизни и сможешь. Старая волшебница серьезно взглянула в глаза Дрейра. Неважно, я должен. Упорствовал глава фей, пытаясь вырваться из стальной хватки. Полюшка тяжело вздохнула. Хорошо, дай мне 10 минут. Я приготовлю нужные составы, и не смей там умирать, понял. Старшая волшебница перевела взгляд на все так же стоящую неподалеку Эльзу, пытающуюся собраться с мыслями. Многое, что она сегодня увидела, сильно шокировало девушку. А ты что здесь стоишь? Все уже давно у призраков буянит, брысь отсюда. На глаза Эльзе попалась Мира, очень, очень злая Мира. Он рассмеялся мне в лицо, чертов Лексус. Какая же я бесполезная, все сражаются. Пытаются защитить своих близких, друзей, даже Люси взялась за ключи и воюет с призраками даже едва живой мастер. Вокруг девушки начала закручиваться сила. Одна я, обуза, маг без магии, жалкое зрелище, продолжала накручивать себя волшебница. Мира, что? Не нужно, Эльза, я знаю, что после исчезновения Лисанны от меня нет никакого толка. И сейчас опять за меня кто-то умирает или калечится. Ты могла погибнуть под тем выстрелом, Сефирот, я не знаю, что с ним стало, но такой он меня пугает, и все из-за того, что нам просто не хватило сил. Хватит, вдруг выкрикнула девушка, в голосе ее проступили рычащие нотки, нотки, которые Скарлетт не слышала уже несколько лет. Довольно мне быть балластом, я порву любого, кто покусится на мою семью. С неслышным звоном рухнула клетка, что когда-то маг превращений поставила на свою силу. Дьяволица Мираджейн взмыла в воздух. Эльза проводила взглядом удаляющуюся подругу. Мира снова обрела свою магию, но, не окажется ли цена за это слишком высока? Скарлетт поспешила к гильдии призраков. Ребятам могла потребоваться помощь. Сефирот. Да, в себя я пришел почти мгновенно. Вот только кристальная ясность сознания и отсутствие хоть каких-то чувств дали понять, что каким-то неведомым образом я надел маску. Попытался выйти из режима и вернуть обратно свой облик, пока никто не заметил изменений, но вот ничего не получилось, просто уперся в какую-то стенку. По идее, тут должна была подняться паника или недоумение, но нет, сознание просто отметило этот факт, задало организму требование пытаться вернуться на исходные каждые 10 минут и переключилось на более важные задачи, противостояние с целой гильдией магов. Фики попытались понять, кто я такой, пришлось вкратце дать описание, несколько сместив акценты, разумеется. По идее, должно возникнуть чувство досады, нашли время выяснять отношения на поле боя. Союзник, вот и хорошо, отмечаю, что стоит потом поговорить с ними по поводу основ тактики и здравого смысла. Вообще, подозреваю, что с девушками потом предстоит разговор несколько более тяжелый и длинный, чем планировалось раньше. Да и просто с остальными магами в гильдии тоже придется долго толковать, но сейчас думать об этом бестолку, для начала нужно выжить и уничтожить противников. Противостояние с тенями Жази проблем не вызвало, бесполезно пытаться уничтожить при помощи темного духа того, кто сам черпает свою мощь из предвечной. Дальше все было еще проще, на плечах отступающих порождений тьмы ворваться в гильдию призраков, найти там первую же разумную цель и спросить, как пройти в библиотеку. Для быстрейшего вспоминания маршрута можно отрезать ей что-нибудь ненужное. Вернулся в изначальное состояние я как раз у входа в обитель знаний, когда прирезал лишнего свидетеля. Одно дело, пожар в разгромленной гильдии, и совсем другое, таинственная пропажа книг из ее библиотеки, особенно после того, как некий маг выспрашивал туда дорогу, так что лишних людей, долой. Далее снимаю маску демона, вытаскиваю из пространственного кармана свою книгу и закидываю в библиотеку. Команда книжки была дана, так что о бывшей библиотеке призраков беспокоиться не стоило. Пока книга занимается трапезой, расставляю несколько своих взрывных подарков. Как я говорил, лишние улики ни к чему, а огонь все скроет. Главное, чтобы не потушили слишком быстро. При отсутствии обгоревших фолиантов в случае устранения пожара в рекордные сроки у проводивших тушение может возникнуть много ненужных вопросов, значит, нужно сделать так, чтобы им было не до пожаров. Разместив заряды и дав книге четкие указания, я вышел из библиотеки и даже успел пройти пару коридоров, когда соседняя стена разлетелась кучей осколков, а через руины спиной вперед влетел уже знакомый мне зеленоволосый маг. За ним вошло, эльфман в боевой форме, прорычав что-то про порву за Лисанну. Никогда не видел, чтобы он был настолько зол, хотя, я вообще его злым не видел, как и миру. Тут мы встретились взглядами, и гигант несколько напрягся.